Привет, меня зовут Юля. Вечеринка в самом разгаре, а мы с тобой вдвоем, вдали от шумной компании, на балконе этого великолепного загородного дома. Хотя, наверное, трудно назвать это случайностью. Как только я вошла в гостиную, от меня не ускользнул твой взгляд. Он был такой откровенный и возбуждающий, что я почувствовала, как соски напряглись под тонкой тканью платья. Такой взгляд может принадлежать только очень страстному мужчине. Я не могла в этом ошибиться. С этой минуты, кроме тебя, я уже никого не замечала. Ты вышел на балкон, закурил сигарету. Почувствовав мое присутствие, ты поворачиваешься. И сейчас мы лицом друг к другу. Ты обнимаешь меня руками за талию и притягиваешь к себе. Один поцелуй, но какой! Давно я обналась. Скользит по моей шее к соблазнительной ложбинке между сисечками, а руки ласкают мою спину. Такой большой член и такая маленькая писечка. Я тебе блядину устрою, сука. У тебя ногами за бедра. Ты прижимаешься ко мне всем телом, да? Твой член во что-то упирается. Лиши меня ответственности. Я чувствую, как он входит в меня. Немножко больно. Ты только не останавливайся. Я чувствую, как твой упругий член скользит глубже. Обхватываешь мне руками за попку, а я сама поднимаюсь навстречу твоему члену, начинаю сильнее насаживаться на твой член, да, глубже, о, он весь во мне, дай посмотреть, о, да, о, трахай меня, о, как он скользит, о, как замечательно, еще, да, о, о, о, о, о, о. Первый раз я именно так и представляла. Спасибо. Алло. Алло. Алло. Ты, блядина, говори громче, ёбаная сука. Чё молчишь? Нихуя. Слышал мою подружку? Чего, блядь, наеблась? Да. Прикинь. Тут хуя нет! Есть. Чтоб тебя ебли, блядь! Есть. Прирежу, сука! Валентина.